Так что нечего нам бояться. Да и что проку от вашего страха? Вот если беда придет, так встретим ее, как положено. А сейчас-то чего трястись? Вот и я говорю, поддержал старосту чей-то могучий голос. Отобьемся. Вон насколько. А ты, голова горячая, постынь, чуть спокойнее сказал Гец. А то амбары искрами подпалишь. В толпе раздались неуверенные смешки. Люди вроде бы немного успокоились, чуть расступились, но расходиться не спешили. «Говорят мне, что тут с нами Армид-перевозчик!» Староста раздвинул людей, шагнул вперед. «Да? Где он?» «Здесь я!» – поднял руку Армид. «Ну, вот и ладно!» – сказал Гец, снова обращаясь к селянам. «Охрана обоза, случись что, нам поможет. Не так ли, Армид?» «Так что нечего тревожиться!» Он медленно шел сквозь толпу и старался не смотреть в глаза людям, так как опасался, что они заметят его тревогу. «Возвращайтесь домой, занимайтесь делами, как обычно, все будет хорошо». 10. Гец и Армид встретились как старые друзья, обнялись, поцеловались, долго хлопали друг друга по плечам, выбивая пыль из одежды. Мимо них шли люди, хмурились, покачивали головами, переговаривались негромко. Речь старосты их успокоила, но не намного. Да и ненадолго. «Это Нелти, собирательница душ», – представил Армид свою попутчицу. «Она хочет отправиться на болото». «На гадючее болото?» – переспросил Гец, глядя на женщину, на ее страшные, невидящие глаза, словно присыпанные гнилой мукой. «Да», — ответил Армид, — «но ты ее не переубедишь, даже не пытайся. Не трать даром слова». «Он правильно говорит», — улыбнулась Нелти. «Я ничего не могу указывать собирательнице», — развел руками Гец. «Так, впрочем, как и перевозчику». «Это мудро», — сказала Нелти. «Ведь я же не учу мельника молоть зерно». Они еще какое-то время стояли небольшим островком в людской реке, перебрасываясь ничего не значащими словами. Время от времени кто-нибудь из селян останавливался рядом с ними, здоровался с Армидом, разглядывал незнакомую женщину с большой черной кошкой, спокойно сидящей у нее на плече. Пытался завести разговор со старостой, но тот лишь недовольно отмахивался. «А, не сейчас. Я все высказал, что хотел. Поговорим как-нибудь в другой раз». Когда толпа рассеялась, Гец пригласил их в свой дом. Нелти хотела было отказаться, сославшись на свое дело, но староста взял ее за руку и сказал, что одно слово собирательницы может помочь всей деревне. «Хорошо», — сказала Нелти, все еще колеблясь. «Вы, наверное, проголодались», — добавил Гец. «Сейчас самое время поужинать. Думаю, кошке тоже перепадет что-нибудь вкусное». И Нелти, больше не раздумывая, приняла приглашение. 11. Дом у Гетца был большой, светлый. Даже слепая Нелти чувствовала это. Высокие ворота, широкая дорожка, посыпанная песком, крепкое крыльцо в 7 ступеней, двустворчатая дверь с начищенным до блеска медными ручками. Просторные коридоры и комнаты, высокие потолки, большие окна. «Давно я не был у тебя в гостях», — сказал Армид, осматриваясь. «Моя вина», — признал Гец. «Но и ты что-то все реже к нам заезжаешь». «Лошади старые, телеги постоянно ломаются. То, что раньше мы проходили за 10 дней, теперь проходим за 20». «У каждого свои беды», — вздохнул Гец. «А что за беда у вас?» — спросил Армид, догадываясь, что хозяину неловко первому начинать разговор о проблемах. «Все расскажу», — Снова вздохнул Гец. Молчать не привык. Но не за пустым же столом беседовать. Гец был женат, имел 5 детей, но вот уже несколько дней жил без семьи. Отправил родных к родственникам в город. Все хозяйство теперь вела служанка, полная, некрасивая, но опрятная девица, которую все называли Репой. Родом она была из соседней деревеньки, но мать ее умерла не так давно, а с отцом она не ужилась. Вот и ушла в село. «Рано ты ужинаешь», — сказал Армид, чтобы хоть что-то сказать. «Солнце высоко». «Солнце животу не указ», — ответил Гец. «У него свои порядки». Появилась розовощёкая Репа с огромным подносом. Огляделась, не зная, куда его деть, замешкалась. Потом придумала. Ногой выдвинула из-под стола табурет, поставила поднос на него —